Победа революции в Китае заметно изменила соотношение сил и их структуру в мире. 20-летняя борьба китайского народа за свое социальное и национальное освобождение триумфально завершилась провозглашением 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики. По указанию Сталина 5 октября «Правда» опубликовала передовую «Историческая победа китайского народа», а рядом четыре портрета Мао Цзэдуна и несколько меньших размеров Джу Де, Лю Шаоци, Джо Эньлая. В передовой приводились слова лидера китайской революции. «Если бы не существовало Советского Союза, если бы не было победы в антифашистской Второй мировой войне, если бы, что особенно важно для нас, японский империализм не был разгромлен, если бы в Европе не появились страны новой демократии, то нажим международных реакционных сил, конечно, был бы гораздо сильнее, чем сейчас. Разве мы могли бы одержать победу при таких обстоятельствах? Конечно, нет». Так писал Мао Цзэдун в своей статье о диктатуре народной демократии. Далее в ней говорилось, что сбывается гениальное предвидение товарища Сталина, заявившего еще в 1925 году, что силы революционного движения в Китае неимоверны. Они еще не сказались как следует, они еще скажутся в будущем. Правители Востока и Запада, которые не видят этих сил и не считаются с ними в должной мере, пострадают от этого. Сталин чрезвычайно внимательно следил за ходом событий в Китае. Когда ему сообщили, что в Пекин приехал новый американский посол Херли, заявивший о полной поддержке Чен Кайши, Сталину многое стало ясно. Он понимал, что если в Китае возобладает влияние Соединенных Штатов, то положение СССР станет еще более тяжелым. Первоначально в борьбе Мао и Чен Кайши для Сталина было много непонятного. Он даже одно время полагал, что восстание миллионов голодных масс не имеет какого-либо отношения к социалистическому или демократическому движению. Узнав о переговорах по внутренним вопросам между Чен Кайши и Мао Цзэдуном, которые состоялись в октябре 1945 года в Чуньцине, Сталин убедился, что позиция коммунистов более реалистична и прогрессивна. Сталин немало писал в свое время о Китае. В его собрании сочинений опубликовано около десятка работ о китайской революции. Некоторые из них политически чрезвычайно примитивны. Например, он утверждал, что революционизирование Востока должно дать решающий толчок к обострению революционного кризиса на Западе. Атакованный с двух сторон, из тыла и с фронта империализм должен будет признать себя обреченным на гибель. Характерно, что Сталин, высказывая некоторое правильное положение о китайской революции, часто прибегал к политическому менторству. Коммунисты Китая должны обратить особое внимание на работу в армии, должны вплотную взяться за изучение военного дела. Китайская компартия должна участвовать в будущей революционной власти Китая и так далее. Пожалуй, особая уверенность в победе коммунистов появилась у Сталина не в результате их военных успехов, а когда в январе 45 года Чен Кайши произнес речь, из которой вытекало, что он намерен сохранить антидемократический режим. После окончания Второй мировой войны Сталин немало сделал для оказания помощи китайской революции. Народно-освободительной армии Китая НОАК было передано большое количество разного вооружения, боевой техники, была оказана и иная помощь. Со второй половины 47 года ветер победы стал надувать паруса НОАК, вынудив в конце концов Чен Кайши бежать на Тайвань. Мао в условиях американской враждебности окончательно остановил свой выбор на Советском Союзе. После победы китайской революции отношения стали быстро развиваться по самым различным направлениям. Их кульминацией явилось приглашение Мао Цзэдуна в Москву на празднование 70-летия Сталина. Сталин с большой долей недоверия ждал встречи с вождем китайского народа. Хотя он немало говорил и писал раньше о Китае, китайской революции, В сущности, он не знал его истории и культуры, не видел многих особенностей национальной психологии китайского народа, не понимал до конца, что же представляет собой сам Мао Цзэдун.